Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Возрождение Феода. Глава 1. 2 марта 760 года по имперскому календарю. Хмурый снежный день. Небольшой отряд из 17 человек на лошадях движется по заснеженной лесной дороге. Лошади были необычными, необычайно крупные и высокие, полуметровые сугробы они даже не замечали. Отряд остановился и чего-то ждал. Докладываю. Цель успешно заглотила наживку, через пару минут они будут здесь. Высокий солдат, сидя на ветке старого дуба, крикнул старому ветерану, стоящему впереди отряда, и начал спускаться. Ветеран достал инструмент, напоминающий подзорную трубу, и вгляделся вдаль. «Всем спешиться и приготовиться к бою. У вас 2 минуты. Гоблинов примерно 80». Несмотря на седину, ветеран был внушительного роста, более 2 метров, и крепкого телосложения. Лице и руки были в шрамах. Мужчина внушал ужас во всех, кто смотрел на него, вне зависимости, враг это или друг. Ветеран отдавал короткие, но понятные команды, которые исполнялись без лишних слов и заминок, все работали как единый механизм. Солдаты быстро отвели лошадей в сторону и привязали, дабы те не мешались. Снег был глубокий. Конечно, гоблинов можно было просто затоптать, но начальство изъявило желание попрактиковаться в ближнем бою. Солдаты были вооружены круглым щитом с мечом в качестве основного оружия и луком в качестве второстепенного. Каждый был высоким и крепким, многие улыбались и ждали, когда их добыча придет к ним, ведь по указу барона половина добычи достается солдатам, участвующих в охоте на монстра. Разведчик на коне тащил за собой по снегу половину туши свиньи, за ним гналась большая толпа гоблинов, что бесчинствовали в районе уже некоторое время. Из-за суровой по местным меркам зимы, они были жутко голодны, уставшие и крайне злы. Разведчик приближался к отряду, а солдаты уже достали луки и ждали, когда монстры приблизятся на расстояние, стрельбы которой из-за снегопада и плохой видимости была существенно короче. Целимся в центр группы, как только Влад резко свернет в лес, сразу стреляем. Старый ветеран говорил твердо и уверенно, солдаты слушались его беспрекословно. Разведчик подвел гоблинов на расстоянии примерно в 150 метров, обрезал веревку, к которой была привязана половина свиной туши, и свернул в лес. Голодные монстры сразу же кинулись на тушу, раздирая и поглощая едва теплую плоть. В этот момент в толпу пирующих монстров прилетело 17 стрел, раздались стоны, крики, кровь полилась рекой. Озлобленные монстры вгляделись вдаль и увидели отряд солдат. Недолго думая, выжившие гоблины с ревом рванули к ним, забыв про изуродованную тушу свиньи и свой голод. Пока гоблины бежали за разведчиком, они сильно устали, что неудивительно, таков и был план. Он вел их несколько километров. С маленькими ножками, гоблинам очень тяжело не то что бежать, но и ходить по снегу, сугробы были им выше колена при их росте в 1,10-1,20 метра. Это была проверенная временем тактика, которую использовали солдаты Феода уже много веков. Не имея магии, люди Феода научились грамотно использовать свой ум и особенности климата при охоте на монстров. Хаем, кожа ярко-зеленая. Нахмурился ветеран, смотря на приближающихся гоблинов. «Что это значит, дядя?» — спросил молодой воин, стоявший рядом с ним. «Они пришли с юга, а южные монстры крайне плохо выносят холод, оттого они гораздо злее и яростнее. Вряд ли бы они по своей воле приперлись в наши земли, иначе они давно бы покинули их». Времени болтать не было, потому ветеран продолжил стрельбу. Первый залп – 8 смертей, второй залп – 10 смертей, третий залп – 7 смертей, четвертый и последний залп – 13 смертей. Пока эти маленькие яростные демоны пробирались через снег к солдатам, их количество сократилось вдвое. Из плотной толпы они превратились в разрозненных одиночек. 150 метров снега были словно красный ковер, покрытый кровью и телами. Мало кто из выживших мог похвастаться отсутствием стрел в своем теле. Убрать луки. Приготовиться. Рывок. Ветеран отдал команду, и все бойцы кинулись на врага. Лучшая защита – это нападение. За долгие годы сражений с монстрами ветеран не раз в этом убеждался. Как только гоблины подошли, солдаты мощным рывком с щитом впереди ворвались в толпу монстров, роняя и калеча их. Началась резня. Огромные воины 2 метра и выше, в прочной кожаной броне, разрубали и расчленяли уставших гоблинов. Однако из-за полного отсутствия строя и координации между солдатами, группа гоблинов из 7 штук прорвались и направились к старому ветерану и молодому солдату рядом с ним, видимо, посчитав их слабым звеном. А вот и наша доля, я уж думал, что не разомнусь, как следует, хихи. Молодой солдат улыбнулся и достал меч из ножен. Будьте осторожны, господин, они хоть и слабы, но все же, даже случайная рана может нести тяжкие последствия. Это же лишь гоблины, дядя, смотрите, трое из них ранены. Чего нам бояться то? Оценив гоблинов, ветеран успокоился, трое и правда были ранены. Два воина встретили гоблинов во всеоружии, старый ветеран своей мощной ногой пнул мчащегося на него гоблина в грудь, сломав ребра и превратив внутренности в кашу, и почти мгновенно зарубил второго, что бежал позади первого. Все заняло меньше секунды, несмотря на свой возраст и огромный рост, его движения были идеально отточены и быстры. В то же время, молодой солдат метнул щит в толпу, ранив гоблина в шею, после достал второй меч и ринулся в бой. Обоюдорукость – крайне редкий талант, такие люди могут писать обеими руками, полноценно сражаться двумя мечами, а в некоторых случаях даже думать одновременно о двух вещах сразу. Одним взмахом мечей, словно ножницами, были отсечены две головы, и в небо поднялся фонтан крови. От такого зрелища ярость оставшихся гоблинов сошла на нет, и они обратились в бегство. Однако молодой солдат не собирался их отпускать и метнул оба своих меча им в спины. Молодой солдат был очень доволен собой, он убил четверых врагов буквально за 3 секунды. Развернувшись, он увидел, как старый ветеран добивает последнего гоблина. Молодой уже собрался похвастаться, как вдруг голова начала сильно болеть, из ушей и глаз полились струйки крови. Через мгновение молодой солдат упал, потеряв сознание. Он даже не понял, что произошло. Господин, увидев кровь и падение молодого солдата, старый ветеран взвыл и помчался к нему. Быстро осмотрев его, он не обнаружил никаких ран, что еще больше его испугало. 9 апреля 762 года по имперскому календарю. Просторная, хорошо отапливаемая камином комната. После 2 лет комы молодой солдат, наконец-то очнулся. Ах, как же башка трещит, сколько же я вчера выпил то. Молодой солдат еле открыл глаза, все его тело жутко болело, а голова просто раскалывалась. Бам! Звонкое эхо пронеслось по комнате и коридору, служанка, увидевшая, что ее господин проснулся, выронила поднос от шока. Она застыла как статуя, широко раскрыв глаза и рот от удивления. Твою мать! Ах, как же голова болит! От шума, голова разболелась еще сильнее, было ощущение, что она вот-вот взорвется. Быстро сообразив, служанка выбежала из комнаты, и через несколько мгновений в нее вбежала молодая девушка. Брат, ты очнулся! Подбежав к кровати, молодая девушка громко заревела. Ах, тише! Голова болит. Юноша рявкнул на ревущую девушку, и та мгновенно закрыла рот, периодически похлюпывая носом. Юноша посмотрел на девушку, он ее видел впервые, в то же время казалось, что знает всю жизнь. Я тебя знаю. Вроде знаю, ты же. При попытке вспомнить девушку, голова разболелась еще сильнее, и юноша потерял сознание, чем сильно напугал девушку. Глубокой ночью юноше снился странный сон, он был в странном костюме, и ему было за 30. Он стоял в белой комнате, а перед ним стояла рыжая девушка неземной красоты, однако ее образ был расплывчат. Как он решил, что она неземной красоты, ему и самому непонятно, он просто знал это. Девушка плакала и что-то говорила, но он мог различить лишь обрывки фраз, что звучали как плохо написанные стихи. «Прости меня, герой, прости, привела я силы зла, народ на муки обрекла, друзьями их считала я, исправь, прошу, мои ошибки, даю тебе вторую жизнь, прости меня, герой, прости, взвалила на тебя я ношу, взамен тебя я никогда не брошу, великую даю я силу, с колен поднимешь ты народ, пробуди забытую империю». Девушка улыбнулась и растворилась в воздухе, после неведомая сила потянула мужчину в черное пространство, от которого веяло холодом, одиночеством и страхом. Юноша резко открыл глаза. Увидев свет от свечей, его сердце немного успокоилось, он больше не в том страшном месте, всего лишь кошмар. Юноша облегченно вздохнул. Немного осмотревшись, он увидел спящую на стуле рядом с его кроватью девушку, увидев которую, ему в голову на ум пришло имя Лана. Прозвучал хриплый голос юноши. Услышав голос, девушка мгновенно открыла глаза и посмотрела на юношу. Ебть. Зрение юноши еще не полностью восстановилось, потому увидев лицо Лану, он подумал, что она призрак. Она не спала почти 3 дня и все это время плакала, потому сейчас выглядела страшнее любого призрака. Ну, может, не любого, но с просонья такое видеть довольно страшно. Брат, ты проснулся. Как ты себя чувствуешь? Я сейчас же позову Красимира. С этими словами призрак убежал из комнаты, и вскоре в комнату ворвались трое, призрак и 2 старика лет. Девушку, стоящую в центре, юноша узнал с большим трудом, она успела быстро умыться, потому выглядела лучше, хотя на ее голове все еще был хаос. По левую сторону от девушки стоял высокий старик, он был покрыт шрамами и был довольно крупным, нет, не так, он был очень крупным и высоким. Если бы не его седая голова, юноша бы подумал, что это какой-то зрелый мужчина. Поднапрягшись, юноша вспомнил, что этого старика зовут Военник, ему 54-го года, и он лучший солдат Феода и на данный момент является его единственным генералом. По правую сторону от Ланы стоит Красимир, придворный врач, ему 48 лет, но выглядит он на все 100. Он одет в белую утепленную мантию, на голове странный головной убор, полностью скрывающий его седые волосы. Больше было похоже на колпак колдуна. У Красимира была сморщенная кожа и впалые щеки, как будто он долгое время голодал. «Господин, какое счастье, вы очнулись!» Увидев, что его господин очнулся, Военник кинулся к кровати и начал рыдать, как дитё малое. Пока Военник рыдал, Красимир подошел к юноше и внимательно ощупал и осмотрел, несмотря на рыдающих и мешающих осмотру девушка со стариком. Немного погодя выдал свой вердикт. «Хаем, все намного лучше, чем я предполагал. Господин, как вы себя чувствуете?» — спросил Красимир, осматривая его глаза, нос и рот. «Хреново я себя чувствую. Голова болит, словно бухал неделю. Руки онемели, и я их не чувствую. Ноги тоже. Что со мной твою налево? Я что, парализован?» Юноша стал паниковать, осознав свое состояние, из-за чего головная боль усилилась. «Пожалуйста, пожалуйста, не дергайтесь. Ради вашей же безопасности», — громко сказал Красимир, видя паникующего господина, хотя тот вряд ли мог нормально дергаться, учитывая его состояние. «Вы спали 2 года, ваши мышцы атрофировались, и пройдет некоторое время, пока они не вернутся в норму». Увидев побелевшее лицо юноши, он продолжил: «Не переживайте, Светлана каждый день делала вам массаж всего тела, по несколько раз в день, 3 часа за сеанс. Усиленное питание и массажи помогут вам быстро встать на ноги. Потерпите несколько дней, а лучше неделю. Гарантирую, за это время вам станет лучше». Красимир улыбнулся юноше, и тот постепенно успокоился. «Хорошо». Юноша немного успокоился, он попробовал пошевелить рукой и увидел, что она немного, но двигается, благодаря этому на душе стало легче. «Никто не хочет стать полностью парализованным инвалидом. А теперь мы оставим вас отдыхать. Через полчаса Лана покормит вас». Троица ушла, и в комнате остался лишь юноша. «Где я?» — юноша спросил у самого себя и осмотрел комнату. Стены и потолок были сделаны из камня, на стенах висело несколько картин и оленьи рога, видимо, охотничий трофей. Также было множество книжных стоек, заполненных толстыми книгами и кожаными свитками. Глядя в окно, было понятно, что сейчас ночь, комнату освещал лишь камин и несколько свечей. Приятный средневековый стиль пришелся юноше по вкусу. Особенно набор доспехов и оружия, что находился на специальной стойке в углу комнаты. Доспехи были сделаны из плотной кожи, лишь шлем был из железа с кожаным подшлемником. Из оружия было 2 длинных одноручных меча, они практически сияли, было видно, что за ними хорошо ухаживают. Цвет мечей был немного необычным, он отдавал синевой. Думая о комнате и вещах, голова юноши вновь разболелась, но когда больше прошла, туман в голове немного прояснился. «Игорь, нет, я Мирослав. Это моя комната в моем замке». Мирослав хватался за осколки воспоминаний и концентрировался на них. Но чем больше он вспоминал, тем сильнее начинала болеть голова, в итоге остатки сил покинули его, и он уснул. Кррррррр, дверь в комнату медленно и скрипя открылась, что сильно било по мозгам, словно школьную доску кто-то царапал. В комнату тихо вошла Лана, неся поднос с горячим бульоном. Юноша был очень рад еде, но так как полноценно работать руками он не мог, то ел с помощью Ланы. Тарелка куриного супа с овощами была поглощена почти моментально. Кормя брата с ложечки, девушка сияла от счастья. Скормив еду, неохотно ушла. Красимир велел не беспокоить его, организму нужен покой для восстановления. Оставшись один, Мирослав закрыл глаза, погрузившись в свои мысли. «Я умер из-за землетрясения, мне было 36 лет. Теперь я 14-летний, нет, судя по словам старика, Красимир, да его зовут Красимир. Судя по словам Красимира, я спал 2 года, видимо, они не в курсе про кому. Значит, мне 16 лет. Однако для 16-летнего я довольно высок, а ну да я же северянин». Стоило юноше о чем-то подумать, как сразу же появлялись воспоминания и все становилось очевидным. Даже вопрос казался глупым. Судя по всему, это что-то вроде перерождения. Очень похоже на роман Стартугарова. Очевидно, что головная боль вызвана обилием воспоминаний о прошлой жизни, в голове каша. Одно хорошо, я правитель нации, плохо, что самой нищей в мире. После мозгового штурма юноша устал и уснул, но благодаря этому мозговому штурму его головная боль существенно снизилась, а туман в голове более-менее прояснился, как будто кусочки пазла потихоньку встают на свои места. Раннее утро, дверь скрипуче открылась, разбудив юношу, в комнату вошла Лана. «Сестра, прошу, открывай дверь резко, когда ты медленно ее открываешь, этот скрип заставляет мои волосы встать дыбом, а лучше попроси кого-нибудь смазать петли». «Хорошо». Лана опустила голову и смущенно ответила. Покормив брата, Лана начала делать ежедневный массаж всего тела брата в течение 3 часов. После обтерла брата влажной тряпкой и собралась покинуть его. «Подожди», — окликнул Лану юноша. После сна и еды он чувствовал себя лучше. «Тебе что-то нужно дорогой, брат? Мне нужна твоя помощь. Похоже, что я повредил голову. У меня имеются пробелы в воспоминаниях. Я с трудом вспомнил лицо нашего отца, потому помоги мне вспомнить остальное». Несмотря на все еще хриплый голос, юноша говорил четко и уверенно. «Хорошо, брат, тебя интересует что-то конкретное». Девушка немного помолчала, ее огорчила фраза, что брат имеет проблемы с памятью, но быстро взяла себя в руки. «Да, начни с нашей семьи, я помню свое имя, но не фамилию». Лана немного задумалась, после улыбнувшись подошла к книжной полке и достала небольшую пыльную книгу. Аккуратно стерев всю пыль, она положила книгу на стол рядом с кроватью брата. «Это наша семейная хроника за последние 200 лет. Там подробно расписана история каждого члена нашей семьи». Лана отошла и села в удобное кресло около камина. Зрение юноши улучшилось, потому при свете дня он мог наконец-то рассмотреть свою сестру. В памяти хранились ее изображения, но они были нечеткими и казались нереальными, будто увиденными в забытом сне. Светлана, сокращенно Лана, сестра-близнец Мирослава, она чуть ниже своего брата, 1,90 м, когда Мирослав 1,95 м. Лана считается самой красивой девушкой Феода, она грациозна, спортивного телосложения, на ее теле ни грамма лишнего жира, все подтянуто до идеальной формы. Грудь 3-го размера, без лести можно сказать, что идеальное соотношение формы, расположения и размера. Прекрасные русые волосы, так и пышущие жизнью, едва дотягиваются до бедер. Ослепительное лицо и глаза цвета океана, в которых может утонуть не то что человек, а целый корабль. Часть Мирослава была готова пускать слюни при виде такой красоты, но другая часть, глядя на нее, ощущала лишь кровную связь брата и сестры, а также гордость за то, что у него такая прелестная сестра. Эти противоречивые чувства сводили его с ума, но все же постепенно кровная связь победила, и Мирослав успокоился. «Мы последние представители древнего рода Белос. Наш отец умер 2,5 года назад, за полгода до того, как ты заболел. Мать умерла, рожая нас с тобой, 2 ребенка – это, конечно же, дар небесный, но все же пережить такие роды практически невозможно, о ее родственниках ничего не известно. Отец говорил, что она из простой семьи, потому даже если у нас и есть родственники по ее линии, то мы их не найдем, ведь у простолюдинов нет фамилии. Отец умер от очень странной и редкой болезни, после его смерти, ты дорогой брат, как единственный наследник унаследовал титул барона и стал правителем Феода Белос. Надеюсь, мне нужно напоминать, сколько тебе лет», — ухмыльнулась Лана. 16, как и тебе, к счастью, это я помню», — с трудом улыбнувшись сказал юноша. «Расскажи о делах Феода». «Я, мало что могу рассказать, с того момента, как ты потерял сознание, я почти не отходила от тебя». «Спасибо, тогда расскажи о делах в целом, чем занимается наш ФИАТ, какие у нас отношения с соседями. Я помню о многочисленных конфликтах с одним из соседей, но все расплывчато. Так и есть, с соседями у нас скверные отношения, причем не одну сотню лет. Начну с самого начала, мы самый северный ФИАТ королевства Агнис, Святой Империи. Севернее нас лишь ничейные бесплодные земли, там лишь снег и монстры. Мы расположены между бесплодными землями и великим горным хребтом Ангараса. Горным хребтом. Что-то припоминаю, отец говорил, что это наш щит от южан. Да, так он и говорил. Эти горы крайне высоки и преодолеть их практически невозможно. Они достигают небес, также их населяют множество свирепых чудовищ. Горы не дают монстрам из бесплодных земель пробраться на юг. Также они препятствуют проникновению холодных ветров на юг, потому там тепло и комфортно, а у нас суровые зимы и множество монстров. Есть лишь два пути через эти горы, это врата Ангараса и в обход гор через лес монстров. Врата Ангараса — это каньон и самый прямой и короткий путь из Феода в остальные Феоды королевства. Выход из каньона граничит с владениями Феода Тарт, а с ними у нас весьма скверные отношения. Второй путь – это лес восточнее Феода Черногор. Этот лес идет вдоль всего горного хребта, начиная от Феода Черногор и заканчивая бесплодными землями. Лес называется лес монстров, я думаю, нет смысла объяснять почему. Лана вела рассказ четко и непринужденно, а той плаксы не осталось и следа. Она была уверена в себе, говорила четко и даже умудрялась подшучивать над братом. Зима длится больше половины года и настолько холодна, что каждый год множество людей умирает. Лана грустно вздохнула и продолжила. Дети, родившиеся зимой, редко доживают до весны, почва дает плохой урожай, а охотиться зимой практически невозможно. В лесах множество монстров и других опасностей. Животноводство и сельское хозяйство в упадке. Тяжело заготовить сено на зиму, потому разводить скотину на мясо нет смысла. За 4 месяца тепла мы можем получить максимум 1 урожай в год, в то время как на юге люди получают 3-4 урожая, и то наш урожай весьма скверен. Основной доход Феода – это продажа древесины, железной руды и добыча с монстров. Из-за высокой смертности и миграции, население Феода насчитывает около 40 тысяч человек. Как-то все плохо, ладно, расскажи про южан. Южане мнят себя величайшим народом, они процветают за счет крайне плодородных земель, малого количества монстров и бытового использования магии. Сохранность продуктов, готовка, ковка металлов, медицина, ремесло, война, везде используется магия. Чем у человека больше магии, тем дольше он живет, оттого на юге сложилась серьезная клановая система. Чуть ли не в каждой деревне куча кланов, оттого множество конфликтов. Также самые талантливые маги считаются элитой общества и служат либо королю, либо своим феодалам. Нередко талантливых магов из бедных семей усыновляют, удочеряют знатные семьи. Но все же главное применение магии — это, конечно же, военное дело. Южане постоянно воюют. Лучшие маги становятся боевыми магами или магическими рыцарями. Даже простые солдаты — как минимум начинающие маги. Понятно, значит, они лучше нас в магии и дольше живут. Немного некорректно с твоей стороны дорогой, братец. У нас вообще нет магии. Криво улыбнулась Лана. И как нас еще не поработили. Южане слишком нежные. Когда для нас прохладно, им уже очень холодно, а наша зима для них словно адские морозы. Они могут быть на нашей земле лишь летом. К тому же физически мы сильно превосходим их. Средний рост северянина 1,90 м, в то время как южане вырастают максимум до 1,60 м с небольшим хвостиком. Также если сравнивать среднюю продолжительность жизни, то если мы доживаем до 50, то уже хорошо, а некоторые южане могут жить по несколько сот лет. Кстати, именно из-за продолжительности жизни у южан серьезное перенаселение, что толкает их на бесконечные конфликты, и после этого нас называют дикарями. В нашем королевстве войны между феодами весьма обычное дело. В соседях у нас 3 феода. На юго-западе феод Бартау. Мы им не особо интересны, потому конфликтов с ними нету. Основные их доходы – это рыбная ловля, торговля, создание кораблей и шерсть. Этот феод в десятки раз меньше нашего, а населяет его примерно 150 тысяч человек. Из-за великого горного хребта, у нас нет общих границ, любое взаимодействие проходит через территорию феода Тарт, либо по морю. Также они наш главный покупатель древесины, Но они к этому относятся как к благородному акту помощи бедному соседу. Однако древесину они покупают по крайне низким ценам, но они наш единственный покупатель, потому нам приходится терпеть. А зачем им наша древесина? У них своей что ли нет? Есть, но наши северные леса в разы прочнее и долговечнее. Из нее они делают великолепные корабли. Один такой корабль стоит больше, чем налоги всего нашего фьорда за несколько лет. На юго-востоке фьорд Черногор. Их фьорд в два раза больше фьорда в Бартау и Тарт и населяет его примерно 250 тысяч человек. Их основной доход – это металлургия. Оружие из Черногора покупается даже в других странах и пользуется хорошей популярностью. Они главный покупатель нашей железной руды. Но помимо нашей руды они покупают руду и из других фьордов. Также они и сами его добывают, но объемы потребляемой ими железной руды просто колоссальны. Пожалуй, это самый богатый фьорд из всех наших трех ближайших соседей. На юге находится наш главный враг, фьорд Тарт, он больше фьорда Бартау, но меньше фьорда Черногор, его населяет 200 тысяч человек, он не шибко богат, но гораздо богаче нас, прям гораздо. Тарт считают нас дойной коровой и слабаками. У них много известных ремесленников и хорошее сельское хозяйство. Они наш главный продавец ремесленных товаров и продовольствия. Мы от них сильно зависим, а еще можно с уверенностью сказать, что они нас ненавидят и презирают. Также мы платим им непомерную дань в половину дохода налогов от леса и руды. Дань, да, из-за глупости нашего прадеда, который попытался захватить соседний фьорд Тарт и был разгромлен, мы вынуждены отдавать им половину своей выручки от продажи железной руды и леса на протяжении 200 лет, из-за чего у нас нищета и разруха. Прошло 97 лет, и с каждым годом жить все тяжелее и тяжелее. Наш отец оказался не меньшим глупцом. Он поднял налоги и пытался найти новый источник дохода. Он пытался строить корабли, пытался разводить скот, искал драгоценные металлы в горах, но в итоге потратил всю казну и не добился успеха. Люди еще сильнее обнищали, и началась массовая миграция на юг. Население уменьшилось наполовину. Драгоценные металлы он нашел, но добыть их невозможно из-за холодов, сложности рельефа и огромного количества монстров. Скотины умирают чуть меньше, чем рождаются, верфь сожгли неизвестные, но скорее всего это сделали люди фьорда Бартау. И снова дураки и дороги. Мирослав положил руку на лицо, чувствуя стыд за предков. Дороги. В недоумении переспросила Лана. «Неважно, продолжай». «Хорошо. На юге фермерством занимаются лишь маги земли, с помощью магии они обрабатывают землю, в то время как мы, северяне, используем физическую силу. К тому же земля на юге мягче и в разы плодороднее. Однако фермерство на юге не в почете, и им занимаются лишь слабейшие маги, но даже то небольшое число южных фермеров может прокормить огромное количество населения». Наши же фермеры с трудом могут прокормить кого-то кроме себя. Потому голод в нашем фьорде обычное дело, чтобы не умереть с голоду мы покупаем еду у фьорда Тарт втридорога. Мирославу стало плохо от услышанного, дела у фьорда были не просто плохими, они были катастрофическими. Отец спился, а потом подхватил где-то на юге неизлечимую болезнь и вскоре умер. По указу короля ты как следующий наследник, получил титул барона и стал правителем этого фьорда. На удивление Мирослава, на лице Ланы не было никаких эмоций, когда она рассказывала про отца, что у нас с границами. Все деревни близ границ уже давно уничтожены силами разбойников или монстров. Однако мы прекрасно знаем, что за этим стоит фьорд Тарт. Набеги быстро прекратились, когда все ближайшие к границам деревни были уничтожены, а заходить вглубь наших земель мало кто захочет, да и забирать у жителей практически нечего. Захватывать наши земли та еще шутка, уж слишком здесь тяжело жить. Границы никак не охраняются, наш отец считал это пустой тратой денег, все равно все только уезжают из фьорда, и никто не въезжает. Спасибо, я получил много информации, уже голова лопается. До обеда где-то час, потому я отдохну. Хорошо дорогой, брат. Лана улыбнулась и покинула комнату. Писц, просто полный писц. Мирослав ругался вслух. От рассказа Ланы все его нутро кипело от злости и недоумения. Как можно было быть такими деби, недальновидными и неумелыми, отец, предки? Уф, Мирослав выдохнул и успокоился. Восстановлюсь и все разрулю, со мной высшее образование, ученая степень и знания 21 века. Бип. В ушах Мирослава издался странный звук, и перед глазами появилось окно сообщения. Да, да, именно окно сообщения, схожее с тем, что выдает Windows 7, только более изощренный дизайн. Пользователь находится в удовлетворительном состоянии, начинаю инициализацию проекта «Забытая империя». 10%. У меня галлюцинации. Мирослав слышал в ушах механический голос и видел слова перед собой. С трудом подняв руку, он ткнул пальцем в эти слова, но не мог дотронуться до них, будто он носил очки виртуальной реальности. 20%. 30%. 100%. Инициализация завершена. Множество неизвестных символов и геометрических фигур мелькали перед глазами, но вскоре объединились в подобие программного интерфейса с текстом и кнопкой «Продолжить». Я сошел с ума. Вряд ли, если есть перерождение, то все возможно. Мысленно подумав о кнопке «Продолжить», он лишь с третьего раза смог взаимодействовать с ней и активировал ее. Проект «Забытая империя» активирован, начинаю передачу справочной информации. Передача завершена, удачи, император. Глава 2. Проект «Забытая империя» активирован, начинаю передачу справочной информации. Передача завершена, удачи, император. Сообщения исчезли, но Мирослав продолжил лежать с открытыми глазами, и лишь через 10 минут он закрыл их и выдохнул. Понятно, хоть информация почему-то была обрывочная, но судя по всему, богиня, которую почему-то мучили угрызения совести, пробудила во мне воспоминания прошлой жизни и дала особую способность, на которую она потратила последние свои силы и исчезла из этого мира. Хех, звучит как предыстория к ролевой игре. Ладно, окно статуса. Чувствуя, что выглядит глупо, он тихим произнес команду. Бип. Окно информации. Имя. Мирослав Билос. Империя. Один ур. Герой. Один ур. Ничего не понятно. Империя. В ответ тишина и никакой реакции. Империя статус. Бип. Функции империи недоступны. Для разблокировки пользователь должен получить знак императора. Хотите получить знак? Да. Бип. Выберите знак. Перед глазами появилось множество знаков и символов разных народов и эпох. На удивление было множество славянских знаков, и как историк, Мирослав знал большинство из них. После долгих раздумий он выбрал знак Белобога. Судя по его воспоминаниям, этот знак помогает добиться высокого результата, способствует духовному развитию, защищает от зла. Также он придает уверенности в себе и способствует формированию внутреннего духа. Этот знак выглядел как множество линий красного цвета, соединенных в симметричный узор, вокруг которого кольцо из золотых язычков пламени, изображающих солнце. Вы получили знак императора, в связи с этим открыт новый путь развития, император. Интересно. Мирослав, немного подумав, открыл окно информации. Окно информации. Имя. Мирослав Билос. Империя. Один ур. Император. Один ур. Герой. Один ур. Здоровье. Мышечная дистрофия. В окне информации появилось две новых строки, а именно император один ур и информация об его заболевании, но оставив это на потом, он открыл окно информации об империи. Окно информации об вашей империи. Название империи. Фиат Билос. Уровень. 1. Население. 366. Казна. 4992 золота, 6871 серебра, 19987 и меди. Очки технологий. 50. Очки развития. 1. Солдаты. 0/500. Открытые функции. Управление империей. Карта империи 1 ур. Хаем. Карта. Карта империи. Ух. Это все, что он мог сказать, потому как пред ним появилась карта огромного замка, города рядом с ним и прилегающих территорий. Было ощущение, будто стоишь в небе и смотришь сверху вниз на свои земли. Однако открытые земли были лишь вокруг замка и города, остальное покрывал густой туман. Мирослав тут же вложил очко развития, повысив карту до 2 уровня. Теперь можно было мысленно перемещаться по карте, подниматься и опускаться, но была определенная граница минимальной и максимальной высоты, потому опуститься к земле он не смог. На первом уровне доступна была лишь вид сверху с высоты около полукилометра, на втором уровне можно было опуститься ниже, до сотни метров. Шикарно. Прям как в стратегических играх. Мирослав изучал свои новые возможности, пока сестра не принесла обед. Покормив брата, сделала массаж и ушла, оставив его отдыхать, однако вместо отдыха Мирослав продолжит изучение своих возможностей. После нескольких часов он выяснил, что в режиме управления империей он может нанять генерала, а также 500 солдат, каждый получит частичку его силы в зависимости от должности. Чтобы нанять больше солдат, ему придется заплатить 20 золотых за место. Таким образом, чтобы увеличить максимальное количество солдат с 500 до 600, нужно заплатить 2000 золотых монет. Увеличить количество генералов можно, заплатив 10 тысяч золотых. В режиме карты империи Мирослав видит лишь географию и строение, а вот людей и монстров он не видит. Изучив окно информации, ознакомился с путями развития. Концепция путей развития была довольно необычна. Это как будто игрок в ролевой игре имел сразу несколько классов и прокачивал их независимо друг от друга. Изначально был только путь герой, но после получения знака императора появился путь император. Путь героя увеличивал его личную силу, путь императора позволял развиваться как правитель. Каждый путь имел по несколько характеристик, которые можно развивать, вкладывая в них очки характеристик, которые даются при повышении уровня, а также навыки, которые можно получить, потратив очки навыков, которые также даются при повышении уровня. Путь героя имел 4 характеристики. Сила отвечала за физическую силу человека, ловкость – за координацию, гибкость, скорость, меткость и т.д. Интеллект, и так понятно, за что он отвечает. Выносливость отвечает за объем физической силы, за способность тела сопротивляться негативным воздействиям. Живучесть отвечает за способность организма переносить травмы и самоисцеляться. На данный момент окно информации пути героя выглядело так. Окно информации герой. Очки характеристик. 5. Очки навыков. 1. Характеристики. Сила. 6. Ловкость. 5. Интеллект. 17. Выносливость. 7. Живучесть. 16. Навыки. Тело героя. Владение парными мечами. Тело героя. Ваше тело опровергает законы этого мира, позволяя превзойти ограничения, наложенные на вас Создателем. Вы быстрее восстанавливаетесь от раны, вас тяжелее убить. Средний человек имеет 10 очков каждой характеристики, но, судя по всему, северяне физически значительно превосходят обычных людей, минимум в 1,5 раза. Путь императора также имел 4 характеристики, и вот что о них было написано в справке. Верность. Эта характеристика заставляет людей верить в вас. Любое положительное действие вызывает больше верности, а негативное снижает верность гораздо меньше. Харизма отвечает за способность общаться и привлекать к себе людей, а также вести их за собой. Помогает в переговорах и делах. Величие. Даже если вы будете в обносках и грязи, то все равно будете выглядеть величественно, и глядя на вас никто не скажет, что вы нищий. Люди будут более охотно вам подчиняться. Политика отвечает за успешность ведения внутренней и внешней политики. Вам в голову приходят более продуктивные идеи, и вы лучше проводите переговоры. Окно информации император. Очки характеристик. 1. Очки навыков. 1. Характеристики. Верность. 1. Харизма. 1. Величие. 1. Политика. 1. Навыки. Аура императора. Аура императора. Если вы присутствуете на поле боя, ваши солдаты лучше сражаются, а также получают бонус в 10% ко всем характеристикам. Действует на все ваши войска, участвующие в сражении. Похоже, эта способность и вправду нарушает все возможные мировые законы. Мирослав ухмыльнулся. Похоже, у меня и вправду есть шансы стать императором, хе-хе. Скрип, дверь вновь открылась, издав противный звук, и в комнату вошла Светлана. Она подошла к кровати и, ничего не говоря, смотрела на брата.